Отправив жену с графиней в город, Одуардо в ожидании кареты остался на галерее, окружающей замок. В зале Маринелли и принц. Он расхаживает взад и вперед по галерее. Он не пришел к окончательному решению, но стал гораздо спокойнее. Вот увидите, ваша светлость. Как только он явится к вам, он будет просить о дальнейших милостях к нему и его дочери и спокойно доставит ее в город. А если он вместо того, чтобы отправить ее в город, возьмет ее с собой и даже запрячет в монастырь, находящийся за границей моих владений? Он этого не сделает. А если он это сделает, какая нам польза, что несчастный граф из-за этого лишился жизни? О, ну, к чему эти печальные оглядки по сторонам? Вперед! Вперед! Так думает победитель. Я знаю, что надо делать. Он останется при одном желании. Только Маринелли. Я вам расскажу, что надо делать, если сбудутся ваши подозрения. Идет сюда. Уклонился еще от встречи с ним. Принц в сопровождении Маринелли покидает зал. Входит Одуардо. Никого еще нет. Хорошо. Это мне посчастливилось. Нет ничего призрения, чем бурная юношеская голова с седыми волосами. Я так часто это себе говорил и все же дал себя увлечь. А кому ревнивице? Женщине, помешавшейся от ревности. Только Эмилию должен я спасти. Поспешно входит Маринелли. Где вы пропадали, сударь? Где вы были? Дочь моя была здесь? Нет, но его светлость приходили сюда. Пусть он меня извинит, я провожал графиню. Ну и что же? Добрая женщина. Где ваша супруга? Уехала с графиней, чтоб сейчас же прислать карету за нами. Пусть только принц извинит меня, что мы с дочерью так долго остаемся здесь. К чему эти церемонии? Разве принц не счел бы с удовольствием для себя самому отправить в город мать и дочь? Дочь, по крайней мере, должна была бы отказаться от этой чести. Как так? Она не вернется больше в квастал. Не вернется? Почему? Граф скончался. Так тем более. Она должна ехать со мной. С вами? Со мной, ведь я же вам говорю, что граф скончался. Она должна ехать и поедет. Конечно, будущее место жительства вашей дочери будет зависеть исключительно от воли ее отца. Только для начала... Что для начала? Вы, безусловно, должны будете разрешить, господин полковник, чтоб ее отвезли в квастал. Мою дочь? А зачем? Зачем? Сообразите только. Что соображать? Соображать! Она должна ехать и поедет. Зачем так горячиться? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, то, что я считаю нужным, совсем не нужно. Принц лучше всех сможет решить это. Пусть принц решит. Иду за ним. Иду за ним. Как? Предписывать мне, куда ее вести? Не отпускать мою дочь ко мне? А кто хочет этого? Кто смеет это сделать? А тот, кто здесь всесилен? Хорошо. Так пусть он увидит, на что осмелюсь я, если бы даже не имел на это права. Тот, кто не уважает закона, так же могуществен, как тот, у кого нет закона. Если бы мне знать, под каким предлогом они хотят отправить ее в квасталу. По лестнице спускается принц. О, мой добрый, мой любезный колёнчик. Должно быть, случилось что-нибудь очень важное, если я вижу вас у себя. По незначительному делу вы бы не пришли. Но я не упрекаю вас. Ваша светлость, я считаю при всех обстоятельствах неприличным навязываться своему государю. Кого ему нужно, того он сам позовет, если тот понадобится ему. Даже и теперь я прошу прощения. Многим из людей я пожелал бы обладать этой гордой скромностью. Ну, к делу, любезный Галотти. К делу. Вы сгораете от желания увидеть вашу дочь. Она в новом беспокойстве из-за неожиданного отъезда столь нежной матери. Зачем понадобился этот отъезд? Я только ждал, чтобы Эмилия вполне оправилась и торжественно отвез бы обеих в город. Вы лишили меня половины этого торжества, но я не дам вам полностью меня лишить. Ваша светлость, я знаю, что нужно моей дочери при ее теперешних обстоятельствах. Удалиться от света, монастырь и как можно скорее. В монастырь? А пока пусть только отец видит ее слезы. И такая краса должна увидать в монастыре? Впрочем, никто не смеет прикословить отцу Маринелли. Ну что ж, везите вашу дочь, Галотти, куда хотите. Мне жаль, что я должен воспрепятствовать воле моего господина, но долг дружбы повелевает мне видеть в нем прежде всего судью. Дружбы? Какой дружбы? Вы знаете, как сильно любил я графа Абьяни, как тесно сплетались наши души. Он сам назначил меня своим мстителем. Вася! Спросите у вашей супруги. Маринелли. Имя Маринелли было последним словом умирающего графа. И каким тоном он это произнес. Пусть этот страшный голос будет вечно звучать в моих ушах, если я не приложу всех сил для того, чтобы найти и покарать его. Рассчитывайте на мое полное содействие, хорошо, Маринелли. Хорошо, что же дальше? Это и я вас спрашиваю. Подозреваю, что на графа напали не разбойники. Ах, не разбойники. Что соперник хотел устранить его со своей дороги. Соперник? Не иначе. Соперник, к тому же пользующийся благосклонностью. Благосклонностью? Что вы говорите? Только то, что распространяет молва. Это, конечно, неверно, это невозможно. Я буду опровергать это, даже если бы вы сами утверждали. Но при всем том, нельзя будет обойти без допроса прекрасной пострадавшей. Да, во всяком случае. А где же, как не в Гвасталле, может произойти этот допрос? В этом вы правы, Маринелли, в этом вы правы. Да, это меняет дело, любезный Галотти. Вы сами видите. О да, я вижу. Я вижу то, что вижу. Что с вами? Что вас смущает? А кто знает, не сочтет ли правосудие нужным допросить и меня? Очень возможно. Вы знаете, в таких случаях правосудию лучше сделать слишком много, чем слишком мало. Поэтому я опасаюсь. Чего вы опасаетесь? Что нельзя будет допустить, чтобы мать и дочь могли говорить друг с другом. Им не дадут говорить друг с другом. Будут вынуждены разлучить мать и дочь. Разлучить мать с дочерью? Мать, дочь и отца. Форма допрос прямо-таки требует принятия подобной предосторожности. Мне очень жаль, ваша светлость, но я вижу себя вынужденным убедительно просить, чтоб Эмилия, по крайней мере, оставалась под особой охраной. Под особой охраной? Принц. Принц! Успокойтесь, любезный Галотти. Вы его не поняли. Под словом «охрана» вы подразумеваете тюремное заключение. Позвольте мне так это понимать, и я успокоюсь. Ни слова о тюрьме, Маринелли. Здесь очень легко можно совместить строгость законов с уважением безупречной добродетели. Если Эмилия должна находиться под особой охраной, то я знаю самую приличную для нее. Это дом моего канцлера Гримальди. Я сам ее доставлю туда. Без возражений, Маринелли! Вы знаете моего канцлера Гримальди и его супругу? О, да. Да-да, знаю. Знаю. Нет. Нет, сударь, не уступайте в этом. Если Эмилия должна быть под особой охраной, то ее нужно запрятать в самую глубокую темницу. Ну, настаивайте на этом! Прошу вас! Я безумец! В своей просьбе я... Ваша смерть! Да. Кто при некоторых обстоятельствах не теряет рассудка, тому больше нечего терять. Я право вас не понимаю, любезный Галёте. Что я могу сделать сверх этого? Да-да, в доме канцлера Гримальди. Так решено, так и сделаем. Сами вы можете располагать собой, как вы хотите. Можете последовать за нами в Гвасталу. Можете вернуться в Савионетту, словом, как хотите. Смешно было бы вам указывать. А теперь до свидания, любезный Галёте. Пойдемте, Маринелли, становится поздно. Значит, мне нельзя поговорить с моей дочерью даже здесь? Ведь она еще не знает о смерти Адриана. Она не знает, почему ее разлучают с родителями. Чтобы приготовить ее к этой смерти, чтобы успокоить ее по поводу этой разлуки, ваша светлость, я должен поговорить с ней. Так пойдем. Нет, ваша светлость, пришлите ее сюда. Прошу вас, ваша светлость, прошу. Ах, любезный Галёте, если бы вы согласились стать моим другом, руководителем и отцом. Принц и Маринелли удаляются. А почему бы и нет? Я буду сердечно рад. Как весело. Представление идет к концу так или иначе. А если она с ним сговорилась, если она не заслуживает того, что я хочу для нее сделать, что же я хочу для нее сделать? Хватит ли у меня мужества сказать это самому себе? Я задумал такое страшное дело, страшнее которого нельзя задумать. В дверях появляется Эмилия. Вы здесь, батюшка? Вы один? А матушка? Ее здесь нет? А граф? Граф Аффиан? Его здесь нет? И вы, батюшка, так взволнованы. А ты так спокойна, дитя мое. Чего же мне не быть спокойной, батюшка? Или ничего не потеряно? Или все? Можем мы? Или должны быть спокойны? Разве это не все равно? А как ты думаешь, то или это? Я думаю, что все потеряно, и что мы должны быть спокойны. И ты спокойна, потому что должна быть спокойна. Подай мне знак. Что понимаешь ты под словами «все потеряно»? Что граф убит. И за что он убит? За что? Стало быть, это правда, батюшка. Стало быть, это правда. Это ужасная история, которую я прочитала в мокрых от слез глазах моей матери. Где? Куда она ушла, отец мой? Она уехала. Почему же мы еще медлим здесь? Граф убит по той причине, которую я подозреваю. Зачем? Зачем мы еще медлим здесь? Батюшка милый, давайте скорее убежим отсюда. Зачем? Ты сейчас находишься и останешься в руках своего похитителя. Останусь в его руках. И одна, без матери, без меня. Я одна в его руках. Нет! Нет! Никогда! И вы мне не отец! Я в его руках. Нет! Нет! Хорошо! Только оставьте меня! Только оставьте меня! Я посмотрю, кто сможет меня удержать, кто меня может заставить! Кто тот человек, который может принуждать другого человека? Полагаю, ты спокойна, дитя мое? Да, спокойно. Что же вы называете быть спокойной? Сложить руки, страдать незаслуженно, все сносить, чего не должно, все сносить! Дочь моя! Да я меня... Если таково твое спокойствие, то я обретаю в нем снова свое. Подумай, подумай только. Под предлогом судебного следствия он отрывает тебя от нас и увозит к Римальди. Ах, отрывает меня, меня отвозит. Хочет меня оторвать, хочет меня увезти. Хочет! Он! Он хочет! Словно у нас уже нет! Нет своей воли, батюшка! Я пришел так ярость, что схватился за этот кинжал, чтобы пронзить сердце одному из двух! Ради самого неба! Не надо, батюшка! Это жизнь единственная, что дано порочным людям! Мне, батюшка, мне дайте этот кинжал! Опомнись! У тебя всего одна жизнь! Всего одна невинность! Которая превыше всякого насилия! Мне сильнее всякого соблазна! Насилие! Насилие! Кто не дает отпора насилию? То, что называют насилием, это ничто! Соблазн! Вот, вот настоящее насилие! В моих жилах кровь, батюшка! Молодая, горячая кровь и чувства мои, человеческие чувства. Я ни за что не отвечаю, я не способна бороться. Я знаю дом Гримальди, это дом веселья. Один только час, проведенный там на глазах у моей матери, и в моей душе поднялось столь сильное смятение, что строжайшие доводы религии не могли его унять в течение нескольких недель. Религии? И какой религии? Чтобы избежать беды не больше этой, тысячу людей бросались в воду и стали святыми. Батюшка, дайте мне этот кинжал. Если бы тебе был известен этот кинжал. Что же, если он мне неизвестен? Неизвестный друг тоже друг. Дайте, батюшка, дайте. А если я тебе его дам? Вот. Эмилия заносит над собой кинжал. И вот. Нет! Это не для твоей руки, дочь моя. Мне должна шпилькой. Из распустившихся волос Эмилии падает роза, приколотая утром. Ты еще здесь. Прочь. Тебе не место в волосах. Какой-нибудь, кем должна я стать по воле моего отца. Дочь моя, замолчи! Батюшка, если я угадала ваше намерение. Иначе чем же вам медлить? Некогда был отец, который, чтобы спасти свою дочь от позора, погрузил сталь в ее сердце во второй раз, дав ей жизнь. Но все эти подвиги относятся к прошлому. Таких отцов больше уже нет. Слышь ты что? Дочь моя! Где? Одуардо вонзил кинжал в грудь дочери. Что я сделал? Сорвали розу, прежде чем буря унесла ее лепестки. Дайте мне поцеловать эту руку отца. Вбегает принц. Что это? Что это? Эмилии нехорошо? Нет, ей хорошо. Ей очень хорошо. Ужас, что вижу я. Что вы сделали? Сорвал розу, прежде чем буря унесла ее лепестки. Не так ли? Не так ли, дочь моя? Не вы, батюшка. Я сама. Нет, нет. Сама. Нет, это не ты. Не ты, это твой отец. Твой несчастный отец. Ах, батюшка. Эдуардо бережно опускает тело дочери на ступени лестницы и склоняется над ним. Переселись в иной мир. С ужасом смотрит принц на неподвижно лежащую у его ног девушку в белом подвенечном платье. Ну, что же, принц, нравится ли вам? Возбуждает она ваши страсти и теперь вся в этой крови, вопиющей об отмщении вам? Но вы ждете, чем все это кончится? Сам в руки тюремщиков, а потом там буду ждать вас, как моего судью.